Четверг, 14 марта. Эпиграф. Американский народ никогда не простит советские акты агрессии, начиная с того, когда в 1960 году они сбили Гарри Пауэрса в его шпионском самолете У-2. Ше Сантак, Ка Дрю, Аэл Дрю, Блеф слепого человека. 1998 год. Россия более не может считаться демократической страной по большинству параметров. Доклад американской правительственной организации Freedom House, сентябрь 2007 года. В наши дни новости распространяются быстро. Первые смутные разговоры начались еще в середине дня. Где-то к 3 часам по московскому времени в сотнях офисов начали крутить ручки настройки радиоприемников, разыскивая новостные передачи. К 4 люди начали останавливаться у работающих телевизоров. К 16:30 некоторые начали отпрашиваться с работы, чтобы смотреть телевизоры дома. Эта конкретная группа состояла из людей очень разного сорта, но их отличало одно — блестящие глаза. Они желали видеть. Дикторы произносили слова, называли имена, что-то разъясняли фоном к примитивной на скорую руку сделанной анимации. Но на всех каналах было примерно то же самое. Карты русского севера, мрачные офицеры в черном или жизнерадостные дикторы в серых костюмах. Короткие видеоролики. Саратов, Саратов, Саратов. Заявление пресс-службы командования Северного флота о том, что в районе полигона было последовательно обнаружено сразу 3 субмарины неизвестной государственной принадлежности, было с высокой степенью озабоченности воспринято членами Государственной Думы, собравшимся на внеочередное заседание. Как уже отмечалось ранее, это заявление было выдержано в тоне, который председатель Демократической партии «Яблоко» уже назвал в своем комментарии корреспонденту нашего канала недопустимым. По его словам, никакие отговорки не позволяют военным переложить в себя ответственность за гибель подводной лодки и экипажа. В комментарии также говорилось, что в глазах общественности ссылка моряков на какие-то мифические чужие субмарины выглядит в этих обстоятельствах просто бессовестной и циничной. На другом канале шла реклама. Шикарная женщина размахивала свежевымытыми волосами так, что наночастицы бриллиантов вспыхивали в них тысячами ярких огоньков. Однако потом нежный голос заканчивал рассказывать о шампуне, и интерес многих зрителей пропадал. После паузы снова начиналось занудное. 115 человек в территориальных водах Российской Федерации, по словам капитана первого ранга, фамилия которого не сообщается, Саратов, Саратов, Саратов, Курск в 2000 году, подводная лодка «Комсомолец» в Норвежском море и снова Саратов, Саратов. Комментарии были разными. Отличился ведущий программы «Времечко», весьма умный вообще-то человек, скрывающий на редкость хорошую наблюдательность и острый аналитический ум под антуражем скучающего флегматика. Он отметил, что тон комментариев идет почти по правильной синусоиде, и это запомнилось многим. Действительно, это было похоже на правду. В определенные часы 3/4 политического экранного времени, то есть посвященного именно разговорам о происходящем в стране и мире, а не рекламе, комедийным или драматическим телесериалам, по отечественным каналам в целом вдруг сливались в пользу военных и ура-патриотов. Тогда можно было видеть, как дергающий щекой капитан третьего ранга тычет тупым концом карандаша в карту и что-то говорит и говорит о чужих подлодках в нашем русском море в какой-то неполной сотне миль от города с 3000-ным населением. Выглядело это глупо, камера качалась, и то, что в нее то и дело летели брызги красоты и мужественности, низкорослому капитану не добавляло. Полученные нами акустические характеристики контакта номер 2 абсолютно точно соответствуют известным акустическим характеристикам атомной субмарины типа «Лос-Анджелес», точнее, улучшенной 688-й. Этот контакт наблюдался в течение 22 минут. На 19-й минуте наблюдение контакта номер 2 было установлено присутствие в районе еще одной подводной лодки, контакта номер 3. Наблюдение за ней... То есть вы хотите сказать... Вопрос корреспондента сбил капитана третьего ранга с его монолога. И тот зашевелил губами, пытаясь вернуть себе нить мысли. Выглядел он как полный идиот. Очень немалая доля телезрителей, особенно женщин, в этот момент испытала настоящую брезгливость. Холеным героем телесериалом, выглядящих мужественно даже под слоем крови в палец толщиной, этот офицерик уступал на все 100. Я хочу сказать, что мы последовательно вели 3 чужих подводных лодки в юго-восточной части Баренцева моря. 2 из 3 были достоверно опознаны как тип Лос-Анджелес. Достоверно, надо же! Фыркала телезрительница всего минуту назад, напряженно вслушивающаяся в происходящее на экране. Сыну было уже 16 лет, и отпускать его в эти гнусные, никому не нужные вооруженные силы, где детей убивают, она не собиралась. Мысль, что ее мальчика могут погубить такие люди, как этот косноязычный, не способный даже просто громко говорить что-то заученное тип с серым лицом, была непереносимой. 2 из 3 контактов, а именно контакты номер 2 и 3, были также обнаружены другим малым противолодочным кораблем бригады и велись в период... — Каким именно кораблем? — снова перебил офицера-корреспондент. — Извините, я не буду отвечать на этот вопрос. На этих словах почти четверть зрителей переключила канал. Но осцилляция была на своем военном пике. И на других каналах оказывалось почти то же самое. Карта Баренцева моря, пухлые руки мордатого вице-адмирала с несвежим лицом, какие-то бессмысленные попытки убедить людей в том, что в гибели очередной российской субмарины со 115 моряками на борту опять виноват кто-то другой. В отношении кого-то все это срабатывало. За последние 10-15 лет в России появилась довольно заметная прослойка людей, которая с выраженным энтузиазмом поддерживает любую идею о том, что в той или иной проблеме виноваты не они сами, не соотечественники в целом, а американцы. Часть — это существовавшие всегда типажи. Именно такие люди в течение многих веков подряд обвиняли в эпидемиях чумы и засухах евреев, а затем радостно участвовали в погромах. Представители другой группы просто подсознательно слишком любят все конспирологическое. Тиражи газет, вещающие о летающих тарелках под Выборгом, большой крысе московского метрополитена и заворотнюк опять увеличила грудь, рассчитанные именно на них. Если клиентура потомственных колдуний и народных ведунов все же несколько сократилась, то людей, уверенных в том, что пройтись грязными сапогами по Красной площади есть мечта любого американца, стало за последние годы заметно больше. В смутные времена всегда много людей со сниженным уровнем адекватности. А в России с характерной для нее пещерной ксенофобией это вообще неудивительно. По крайней мере, так считалось. Президентские выборы, новогодние праздники и крупные чемпионаты были позади. Поэтому сетка вещания была почти свободна. Для того, чтобы военные и пропутинские комментаторы с озабоченными лицами на большинстве телеэкранов сменились на подвывающих апологетов демократии и прав человека, хватало неполного часа. Возмутительная безответственность, так называемая реформа армии, выражающаяся исключительно в увеличении числа генеральских должностей, невероятная по своему цинизму попытка взвалить ответственность за очередную трагедию на какого-то зарубежного дядю. Эти и другие заявления сыпались, как из рога изобилия. Страшная гибель 115 моряков, входящих в состав экипажа «Саратова», была к этому времени подтверждена штабом Северного флота. Это служило не просто весомым свидетельством в пользу всего сказанного. Это было фактором, который было непросто, очень сложно, невозможно перевесить. «У меня создается такое ощущение, что нас с вами принимают за полностью неумных людей, скажем так, за идиотов, если прямо. И в любом случае за людей, которым можно скормить любую утку. Любую!» Совесть русского народа, скалящуюся с экрана в лица людей, явно трясло. То, как она стучит ногами под столом студии, не слышно, не видно, не было. Но, глядя на ее лицо, это подразумевалось. Монолог великой правозащитницы длился уже 10 минут. Ведущему пока не удалось вставить в него ни слова. То, почему нам сначала начали рассказывать о неопознанных подводных лодках, мне, например, совершенно ясно. Нам об этом рассказывали и когда погибла подлодка «Курск», хотя всем прекрасно известно, от чего она погибла на самом деле. Но потом они перестают быть неопознанными, и вообще вдруг объявляется, что там были якобы американцы, и это якобы неопровержимо. Но кто нам это доказывает? Те самые люди, которые врали нам, что с экипажем «Курска» поддерживают связь, что уцелевших вот-вот спасут. Для нас на самом деле это не имеет никакого значения, они в любом случае не имеют никакого, ни малейшего права нам что-то объяснять и доказывать. Они должны немедленно тут же подать в отставку, застрелиться в идеале, так я считаю. Погибло 115 человек. Кто за это отвечает? Мифические американцы? О, да, конечно. Это бы наших адмиралов устроило. Это устроило бы президента, фактически укравшего этот пост у народа и с тех пор его занимающего с беззастенчивостью... Она укусила себе за трясущуюся губу, подбирая слово. Судя по всему, тысячи людей, наблюдавшие прямой эфир, застыли в этот момент в ожидании. «С беззастенчивостью, вообще присущей выходцам из кормушек КГБ. И премьера это тоже бы устроила, но его устроит вообще любое развитие ситуации. Я не удивлюсь, если потом выяснится, что все это с самого начала и было спланировано как одна большая провокация. Но ведь всем же ясно, что произошло на самом деле. Всем, даже самым глупым». Последние слова были произнесены Валерией Ильиничной с настоящим надрывом, с болью в голосе. Она не собиралась играть голосовыми связками и лицом. Она действительно говорила именно то, что думает. И это ощущалось отлично. «Давно пора признать, что Россия потеряла право владеть сложной смертоносной техникой. Но не дают дикарю в руки атомную бомбу. Не дают! Дубины ему для обороны вполне достаточно, и пусть ее носит, если она так утверждает его мужское достоинство. Но этот дикарь не может плавать на подводной лодке, на которой стоит атомный реактор, которая несет атомные ракеты, атомные торпеды и бог знает, что еще страшное. Пьяный матрос нажимает не ту кнопку, и все. Половина Европы проваливается сквозь землю. Прямо вниз проваливается, представьте себе. И хорошо еще, что этого не случилось, что все закончилось достаточно небольшим количеством жертв». «Вы хотите сказать, что то, что Саратов погиб, это хорошо?» Это были первые слова, которые ведущий сумел произнести после вводных фраз в начале передачи. Правозащитницу они подбросили, как электрический разряд. «Я скорблю о каждом из них, я плачу о каждом вместе с их матерями, но при этом я должна вынуждена сказать «да». То, что Саратова не стало, это хорошо. Это хорошо для всех нас. Это пусть немного, но уже уменьшило угрозу миру. Ту угрозу, которую каждый день несут в себе наши ржавые, текущие по швам подводные лодки, которые горе-адмиралы буквально силой выпихивают в море, чтобы...» «Уважаемые телезрители...» Камера отодвинула экзальтированное жабье лицо на периферию картинки. Ведущий передачи журналист на мгновение закрыл глаза. Стало видно, как на его скулах набухли два тугих желвака. «Мы с вами выслушали мнение нашей гости. Я полагаю...» Жаба в человеческом обличье продолжала декламировать, но ее было плохо слышно. «Знаете, сейчас я сделаю что-то такое, что пойдет вразрез с принципами толерантности. Свободы слова». В углу экрана Новодворская перешла на крик, но он шел каким-то фоном, не мешая слышать тихие, почти шипящие слова журналиста. Как-то это просто было сделано за секунду. Понимающие в звукооператорской работе люди наверняка знают как, но все остальные видят только результат. «Я считаю, что на этом наша передача должна быть окончена. Я не знаю, что... Я ее просто останавливаю». «Что? Да, время осталось. Я объявлю минуту молчания в память о погибших на борту Саратова моряках». Журналист начал срывать с себя микрофон, и в последнюю секунду перед тем, как на экране появилась слепая заставка, миллионы оцепеневших перед экранами людей услышали его шипящий напряженный голос, перебивающий приглушенные крики правозащитницы в метре справа. «И ты тоже замолчи!» Двухминутный ролик конца оборванной передачи был выложен в сеть через полтора часа после ее окончания. На нем было явственно слышно, что замкнувшая злободневный политический комментарий фраза, мгновенно ставшего известным журналиста, звучала как «И ты тоже замолчи, сука!». Однако тембр искаженного голоса менялся на последнем слове довольно заметно, и к концу второго часа обсуждения большинство его участников согласились с тем, что это фальшивка. Судя по всему, кто-то просто врезал в оригинальную запись более-менее напрашивающееся слово. Ролик мелькнул на Ютубе, но ни здесь, ни в нескольких других международных системах распространения видеофайлов он не привлек сколько-нибудь значительного внимания посетителей. Прежде всего, никого, разумеется, не волновало, обозвали ли на самом деле жуткую тетку с сукой в прямом эфире или нет. Из России сейчас шли десятки неоткомментированных, не переведенных на английский язык роликов, сотни новостных абзацев. Разнящиеся как в деталях, так и в принципе, они показывали главное — восприятие произошедшего в самой России и на территории бывшего Советского Союза было весьма неоднозначным. В Европе, в мире все было ясным. Утонула еще одна русская подводная лодка. Просто еще одна. Атомная, что было опасным. Способная нести атомное оружие и, скорее всего, его несшая, что было опасно чрезвычайно. Первое упоминание о том, что затонувшая русская подлодка может стать источником атомных боеголовок для террористов любого рода, было выражением частного мнения. Конечно. Но довольно скоро появилось и первое официальное заявление, коснувшееся этой конкретной темы. Оно исходило из британского кабинета и чуть позже было поддержано несколькими другими, уже не просто выражающими озабоченность, а требующих от России незамедлительно пресечь порочную практику. Практику раз за разом наиболее трагичным, разумеется, для них самих, образом компрометирующую сложившуюся систему контроля за нераспространением ядерного оружия и радиоактивных материалов в целом. На этом фоне несколько продемонстрированных CNN и Евровидением блиц-опросов тех же частных мнений обывателей западных стран в отношении горячей новости выглядели просто глупо. Возможно, что бессмысленные замечания каких-то случайных прохожих о том, что русским нужно запретить иметь подводные лодки, пришлись бы к месту в другом случае. Таковых за последний день было много. Но здесь они были поданы фоном к новостям, имевшим скорее трагически сочувствующий, чем обличающий тон, и оказались не в лад. Впрочем, эту ошибку редакции не повторили. Во всех последующих видеоэпизодах результаты опросов населения цивилизованных стран, а то реакции их правительства на произошедшее, которую они одобрили бы, выдавалось уже в обезличенном виде. Как доли процента в столбике, полагаю необходимым предпринять еще более решительные меры, или просевшим считаю возможным ограничиться политическими заявлениями и или экономическими санкциями. Проекция же русского общественного мнения оказывалась весьма смазанной. И это само по себе явилось фактором, подогревающим стремление в жизни не державших в руках оружие и страдающих избыточной массой тела ястребов на выходные, требовать от своих правительств принятия жестоких мер. Все знали, что русские ни в грош не ставят мировую экологию, мировую безопасность, что их подводные лодки и ядерные ракеты — прямой вызов для хрупкого мира на тонком слое поверх земной коры. Случившееся было бы просто еще раз, не продемонстрируя десятки аналитических программ то, что весьма заметная доля русских посмела обвинить в произошедшем не себя, а кого-то другого. Этого им прощать не собирались.